1 октября в Сеуле по инициативе Южнокорейской штаб-квартиры всеобщей борьбы народных масс 2016 и штаб-квартиры борьбы за Пхенанги состоялся общенародный митинг против антинародной политики власти. На митинге присутствовали всего 30 тысяч с лишним человек, в том числе представители Федерации Демпрофсоюзов и других гражданских и общественных организаций и жителей Сеула. До этого преподаватели из Национального профсоюза преподавателей, которые съехались из разных уголков Южной Кореи, в Сеуле провели крупномасштабный митинг против политики власти по образованию. 28 сентября у здания правительства в Сеуле южнокорейские инвалиды провели митинг и объявили о начале борьбы против антинародного правления клики Пак Кын Хе.